Он вцепился в пальцы Броди. «Ничего», — ответил ихтиолог через силу, — «ничего». Он пытался отступить назад, но Броди еще крепче сжал его горло. «Что вы хотели сказать?» «Да говорю же вам, ничего. Ну, вы разозлили меня. Вот я и выпалил первое, что пришло на ум». «Где вы были днем в прошлую среду?» «Нигде». В висках у Хупера стучало. «Отпустите! Вы задушите меня!» «Где вы были?» Броди все сильнее давил кулаками на горло. «В гостинице! Ну, теперь пустите!» Броди ослабил руки. «С кем?» — спросил он, взмолившись про себя. «Боже, пусть это будет кто угодно, только не Эллен. С Дейзи Уикер! Вранье!» Броди снова сдавил ненавистное горло и почувствовал, что на глазах у него выступили слезы. «Что вам надо от меня?» — прохрипел Хупер, пытаясь высвободиться. «Дейзи Уикер, несчастная лесбиянка, что вы делали вместе, вязали?» В голове у Хупера помутилось. Руки Броди словно железным обручем сдавили артерии на шее Хупера. Веки у Хупера задрожали, и он стал терять сознание. Броди отпустил воротник и с силой оттолкнул их теолога. Хупер растянулся на пристани, с трудом хватая ртом воздух. «Что вы на это скажете?» — продолжал допрашивать Броди. «Или вы способны спать с кем угодно, даже с лесбиянкой?» Голова у Хупера быстро прояснилась, и он ответил. «Нет, я не знал, что она лесбиянка. Потом было уж слишком поздно. Что? Уж не хотите ли вы сказать, что она поднялась к вам в номер, а затем передумала? Ни одна лесбиянка не пойдет на это!» «Она пошла», — сказал Хупер, стараясь без заминки отвечать на вопросы Броди. «Она сказала, что хочет, что настало время попытаться стать нормальной женщиной. Но потом у нас ничего не вышло. Это было ужасно. Вы городите чепуху, нет? Можете справиться у нее сами». Хупер знал, что это всего лишь слабая увертка. Броди легко было проверить. Но Хуперу больше ничего не пришло в голову. Вечером он может по пути домой позвонить Дейзи Уикер из телефонной будки и попросить ее подтвердить его слова. Или может просто больше не возвращаться в Эмити, повернуть на север, сесть на паром в Ориент-Пойнте и покинуть штат, прежде чем Броди успеет связаться с Дейзи Уикер. «Справлюсь», — заверил Броди, — «не сомневайтесь». Броди услышал позади себя смех Куинта. «Сроду ничего такого не слышал», — сказал Куин. «Надо же! Спать с лесбиянкой!» Броди пристально посмотрел в глаза Хупера, пытаясь увидеть в них хоть искорку лжи. Но Хупер уставился в настил пристани. «Ну, так что?» — спросил Куинт. «Выходим сегодня или нет? Все равно, Броди, вам придется платить». Броди был потрясен. Ему хотелось отложить поездку, вернуться в Эмити и узнать, что связывало Хупера и Эллен. Но, предположим, худшие опасения подтвердятся. Как ему поступить? Потребовать ответа у Эллен? Избить ее? Уйти от жены? А какой прок от этого? Надо подождать. Все обдумать. Выходим. Кивнул он Куинту. С клеткой? С клеткой. Если наш болван ищет смерти, его дело. «А мне-то что?» — сказал Куинт. «Давайте грузить этот цирк». Хупер поднялся и подошел к клетке. «Я пойду на борт», — сказал он хрипло. «Сначала передвиньте клетку на край причала и наклоните ко мне, а потом помогите мне оттащить ее в угол». Броди с Куинтом поставили клетку на край причала, и полицейский удивился, насколько она легкая. Даже вместе со снаряжением аквалангиста клетка весила не больше 200 фунтов. Они наклонили ее в сторону Хупера, который ухватился за два прута и подождал, пока к нему спустится Куинт. Двое мужчин легко поставили клетку в самый угол под ходовую рубку. Хупер привязал ее двумя веревками. Броди спрыгнул на борт. «Отчаливаем», — бросил он. «Вы забыли мне дать кое-что». «Что?» $400. Броди вынул конверт из кармана и передал его Куинту. «Вы умрете богатым человеком, Куинт, Моя золотая мечта.